Оружие, допустим, проще вывозить по маршруту, на котором есть три точки соприкосновения с князьками, которым за каждый рейс платят определенную сумму и восхваляют до небес их великое умение управлять своими народами. А партию обколотых телок откуда-нибудь с Рязанщины можно провести, не платя никому, под эгидой какой-нибудь бригады швей-мотористок. Главное, чтобы не затрахали до полусмерти по дороге. В зоне ведь как? Надо каждому встречному дать. Или деньги дать, или дать очередь из ПКМСа, или, если оба первых варианта неприемлемы, просто дать. Что-то лучшее ввозится днем, а что-то ночью. В общем, пространственно-временные параметры коридора расплывчаты и эфемерны. Они постоянно и порой совершенно непредсказуемо меняются. Незыблемыми остаются лишь основные принципы деятельности тех, кто непосредственно занимается обеспечением коридора. Вот они, эти принципы. Постоянная и целеустремленная разведка в секторе приложения усилий. Тесное взаимодействие со всякой шушерой, от которой хоть что-то зависит в зоне. Великолепное знание оперативной обстановки и местности. И, пожалуй, самое главное, железная гарантия пропуска по коридору груза любого характера. За это, собственно, и держат. Таковы отправные аспекты работы пятой группировки Стародубовска, которую возглавляет ушлый парнишка с неординарным интеллектом и богатым прошлым. Некто Андрей Страдников по кличке Лабаз. Возглавляет вот уже 2 года. И при этом очень умело организует функционирование коридора. Наверху без него, как без рук. Только прошу вас, не надо думать, будто система жизнеобеспечения такого уникального явления, как коридор, с небывалой легкостью возникла по мановению волшебного жезла. Раз — группировка Лабаза. Два — коридор. И с шутками-прибаутками помчались в обе стороны сплошным потоком оружие, женщины, фальшивые бабки, наркота и так далее. Нет. Все было с точностью до наоборот. Образование и становление коридорной системы происходило в обстановке жесточайшей конфронтации. И как это бывает при недалеких руководителях в любом предприятии, стоило противоборствующим сторонам немалой крови. Если бы группировка Лабаза формировалась в перестроечные времена, наверное, все обошлось бы гладко и тихо. Вы, очевидно, помните, тогда как раз все формировалось. Никто не обращал особого внимания на специфические особенности той или иной вновь образованной структуры. Но коридор понадобился гораздо позже, когда историческая необходимость заставила руководителей сверху потеть лбом и ерзать задницей в поисках новых форм вышибания доходов из локальных войн и межнациональных конфликтов. А к тому времени в России уже сложилась новая система сосуществования различных структур криминалитета. Более того, эта система была отлажена с ювелирной точностью и функционировала как единый, хорошо сбалансированный механизм. Попробуйте вставить в работающий механизм ненужную деталь и посмотрите, что из этого получится. Уверяю вас, ничего хорошего из этого не выйдет. Механизм либо изжует и выплюнет эту деталь, либо сломается. Спонтанное возникновение в Стародубовске в начале 1994 года совершенно самостоятельной группировки Лабаза было оценено по достоинству. Как новая братва, так и старая община — это новое образование восприняли крайне враждебно. Прежде всего, спешу напомнить, в какой стране мы живем. У нас же буквально все делается через жопу, за исключением разве что детородного акта. Тут природа-мать мешает извратить процесс. Вместо того, чтобы навести справки, произвести разведку, законтачить с кем надо из криминалов и подготовить общественное мнение, верхние начальники, как обычно, рубанули шашкой, набрали банду необузданных мордоворотов, всучили ее лабазу и отправили в Стародубовск. Дескать, вот вам карт-бланш. Для достижения цели все средства хороши. Езжайте, мол, пейте и гуляйте. А между делом организуйте нам коридорчик. Ага. Из кабинета оно, естественно, видится просто и доступно. Статистика утверждает, что Стародубовск имеет небольшую общину и 4 немногочисленные группировки. А еще статистика утверждает, что в Стародубовске уровень криминогенной активности крайне низок в сравнении с аналогичными населенными пунктами, допустим, средней полосы. Глухая провинция, знаете ли. А значит, никаких проблем возникнуть не должно. Где 4 группировки, там и 5-я. А ежели провинциальные аборигены начнут возникать, им наши ясные соколы головенки в плечи забьют по самую задницу. Около 2 месяцев хлопцы лабаза развлекались в Стародубовске, как хотели. Пили, гуляли, взносы в общак не платили. При личной встрече с парапетом, когда решался вопрос о месте группировки в системе криминалитета Стародубовска, лабаз здорово надерзил вору, пообещал утопить его в сортире, если еще раз будет приставать со своим долбанным общаком. Наезды группировок аборигенов, на территории которых лабаз так или иначе проявлял свою жизненную активность, ничего хорошего местной братве не дали. Ловкие хлопцы лабаза, подавляя противника как огневой и физической мощью, так и морально, всякий раз одерживали победу. В процессе выяснения отношений полегло немало бандитов. Кончилось это вакханалия, как и следовало ожидать, элементарным народным восстанием против узурпатора. Оно грянуло сразу же, как только для того возникли необходимые предпосылки. Первый же рейд 2 бригад лабазовской группировки вглубь заповедной зоны с разведывательными целями кончился весьма плачевно. Обе бригады бесследно исчезли где-то в бескрайних просторах предгорий Северного Кавказа. А спустя некоторое время в информационных сводках МВД стали появляться сообщения о каких-то трупах славянского обличья, возникавших то там, то здесь, по маршрутам движения бригад. Времечко тогда было, сами знаете. Новости такого характера никого не удивили. Но те, кого касалось, на эту информацию и обратили внимание и передали, куда следует. Через несколько дней после поступления информации лабаз был приглашен на очередную стрелку. А на стрелке получился изрядный сюрприз. Стародубовская братва, объединившись пред лицом узурпатора, перемочила новоявленную группировку почти что в полном составе. Спастись удалось немногим. Самого лабаза, раненого в ногу, притащили к парапету домой и бросили связанного на пол, под ноги пахану. Довольный одержанной победой, вор не стал лишать жизни грубияна, пожалел, но изрядно опозорил перед всем честным народом, заставив на потеху братве 100 раз произнести с выражением: «Дяденька, простите за засранца». Вот так бесславно для оккупантов завершилась история насильственного внедрения чужеродного элемента в криминальный мир Стародубовска. Верха, спохватившись, принялись обустраивать свой проект на иной лад, с разведкой, налаживанием отношений, установлением прочных контактов, исходя из особенностей местной специфики. Ну, то есть так, как надо было с самого начала. Провалившего операцию Лабаза ликвидировать не стали. Нужный все же пацан. Ему дали еще один шанс. И он оправдал доверие. Поселившись тихонько в Стародубовске, Страдников получил в свое распоряжение неограниченные кредиты и, заручившись поддержкой сверху, очень быстро нашел контакты с главарями группировок, подъехав к ним с другого бока. Расположение этих сильных мира сего Лабаз завоевывал щедрыми подарками, протекцией нужным людям в столице, через своих патронов, естественно, отмазками от уголовной ответственности членов группировок в особо сложных случаях и так далее. Попутно опальный группировщик потихоньку сватал в свою команду представителей криминального мира, шатающихся меж бригадами и по каким-либо причинам не желающих примыкать куда-нибудь конкретно. Он сулил им сказочные перспективы, сладкую жизнь, всеобщий почет и уважение. И никого не унижал. Психолог этакий.